что вы о нем думаете, о султане?» — спросила Сара. «А он мошенник», — Сара хмыкнула. «Не вижу ничего смешного». «Да нет, просто я тоже так считаю. А вас не тревожит, что он ваш, она осеклась, босс?» — договорил за нее Халид, и они оба рассмеялись. «Ну да», — Халид пожал плечами. «В Бурсе он меня вообще-то не беспокоит. Я принимаю участие в официальных визитах и плачу достаточно налогов, чтобы он ко мне не приставал, а султан позволяет мне править у себя так, как я считаю нужным». «Во время официального визита я вас увидела впервые», — сказала Сара. «А я увидел тебя», — ответил Халид. Он сделал большой глоток бузы и сказал: «Сара, я решил тебя отпустить». Глава 10. Если бы он вдруг дал Саре пощечину, она была бы изумлена не более, чем сейчас. «Отпустить меня?» — тупо повторила она. «Да, я даю тебе то, чего ты хотела с самого начала. С первого момента появления здесь. Пока ты была больна, я немало размышлял и пришел к такому нелегкому для меня решению. Как только доктор Шакос скажет, что ты окончательно поправилась и можешь самостоятельно путешествовать, я сам отвезу тебя в американское посольство». Сара изумленно посмотрела на него. «Вы же говорили, что никогда меня не отпустите». «Когда-то я много чего говорил», — мрачно отозвался Халид. «Почему же передумали?» «Во-первых, я хотел, чтобы ты меня полюбила, но этого не произошло». Сара молча смотрела на него, она не могла вымолвить ни слова. «Я надеялся, что если ты пробудешь здесь долгое время, и я буду рядом, то, ну, ты знаешь, что я думал», — ровным голосом произнес он. «Но я, наверное, переоценил свою привлекательность, либо недооценил твоей решимость. Ты не раз демонстрировала мне, что я не в силах навязать тебе свою волю. Видимо, это кисмет, и я покоряюсь». «А во-вторых?» — тихо спросила Сара, не веря своим ушам. «Из-за меня ты здесь чуть не погибла. Тебе опасно здесь находиться. Случившееся с тобой открыло мне глаза на мою глупость. Я не хочу больше рисковать твоей жизнью. Ты должна быть жива и здорова, учить детей в Бостоне. Тебе следует вернуться домой». «Но меня пыталась отравить Фатьма, а не вы, Халид. И теперь она для меня не опасна. Для возлюбленной Паши всегда найдется новая Фатьма», — сказал он. Сара отвела глаза. Она была так взволнована, что не могла говорить. Почему он только теперь назвал ее возлюбленной? «Восточная женщина смогла бы выжить в интригах гарема», — продолжал тем временем Халид. «После первого столкновения с Фатьмой ты поклялась, что будешь сражаться с ней на ее территории. И вместо этого ты чуть не погибла. Ты слишком прямодушна, Сара. Даже чтобы спасти свою жизнь, ты не можешь прибегать к обману и хитростям. Оттаманская империя не для тебя. Так же, как и я». «И как давно вы это поняли?» «Я давно это понимал, просто не хотел признавать реального положения дел. Думал, что если у меня будет время, то я смогу...» «Что?» — спросила Сара. «Завоевать тебя?» — проговорил Халид с улыбкой. «Но этому не суждено было случиться. Так что теперь ты достанешься нетронутой своему мужу-американцу». «Не говорите глупости. У меня нет никакого мужа-американца». «Нет, так будет», — бросил он, не глядя на нее. «Вы привезли меня сюда, чтобы сказать об этом?» — спросила Сара, вконец расстроенная. Теперь Халид казался ей совершенно другим человеком, не похожим на того, которого она знала прежде.